Глава 17. Подкоп. После сутолоки с раздачей писем, когда солдаты возвращаются, кто обрадованный письмом, кто полуобрадованный открыткой, кто с новым грузом ожиданий и надежды, кто-то из наших товарищей, размахивая листком бумаги, сообщает нам необычайную новость. «Помните деда Хлопотуна из Гашена?» «Этого чудилу, что искал клад?» «Да. А ведь старик его нашел». «Да что ты, врешь! Говорят тебе, бестолочь, что нашел. Как мне тебя убедить? Молитву прочесть, что ли? Не умею. Ну так вот, двор его дома обстреляли. И у стены, в развороченной земле, оказался ящик, полный монет. Старик получил свой клад прямо в руки. Поп и тот украдкой зашел к деду. Хотел объявить это чудом и приписать его церкви. Мы разинули рот. Клад. Вот так история. Ай да старый хрыч!» Эта неожиданная новость наводит нас на всевозможные размышления. Да, никогда нельзя знать наперед. А как мы смеялись над старым сморчком, когда он нес околесицу о своем кладе, все уши нам прожужжал, голову заморочил. Помнишь, мы говорили тогда, все может быть, нельзя знать наперед. Мы и не думали, что окажемся правы, помнишь? «Все-таки кое-что знаешь наверняка», — говорит Фарфаде. Как только мы заговорили о Гашене, он задумался и сидит теперь с отсутствующим видом, словно ему улыбается любимый образ. «Я тоже этому не поверил бы», — прибавляет он. «Когда я вернусь туда после войны, воображаю, как будет хвастать старик своим кладом». «Требуется доброволец. Кто хочет помочь саперам?» — говорит рослый унтер. «Нашел дураков», — ворчат солдаты и не двигаются с места. «Надо вызволить товарищей», — настаивает унтер. Ворчание прекращается. Кое-кто поднимает голову. «Есть», — говорит Ламюс. «Собирайся, толстяк, идем со мной». Ламюс застегивает ранец, свертывает одеяло, надевает сумку. С тех пор, как его несчастная страсть к Эдоксе угасла, он еще больше помрачнел. И хотя, как назло, продолжает толстеть, замкнулся в себе, держится особняком и молчит. Вечером кто-то приближается к нам, поднимаясь и опускаясь по буграм и впадинам, как будто плывет в полумраке, и время от времени протягивает руки, словно зовет на помощь. Это Ламюс, он подходит к нам. Он весь в грязи, обливается потом, вздрагивает и как будто чего-то боится. Он шевелит губами, мычит, но не может выговорить ни слова. «В чем дело?» — напрасно спрашивает его. Он примостился в углу между нами, вытянулся во весь рост. Ему предлагают вина, он знаками отказывается. Потом, обернувшись ко мне, подзывает меня кивком головы. Я подхожу, он шепчет мне тихо, как в церкви: «Я видел Эдокси». Он пытается вздохнуть, из его груди вылетает свист, вперив взгляд в какое-то далекое страшное видение. Ламюс говорит: «Она сгнила». «Помнишь тот пункт, который захватили у нас немцы?» — продолжает Ламюс. «А наши колониальные войска отбили в штыковой атаке дней 10 назад. Прежде всего мы вырыли яму, начало хода сообщения. Я работал вовсю, я сделал больше других, я оказался впереди. На остальные расширяли и укрепляли проход позади меня. Вдруг натыкаюсь на груду балок. Ну, верно, я попал в старую засыпанную траншею, но засыпанную лишь наполовину. Было там и свободное пространство, оставались и пустоты. Я принялся убирать эти наваленные друг на дружку куски дерева и вижу, стоит что-то вроде большого мешка, набитого землей, а на нем что-то висит. Вдруг одна балка поддалась, и этот чудной мешок свалился на меня. Он меня придавил, я чуть не задохся от трупного запаха. Из мешка торчала голова, а то, что на нем висело, оказалось волосами. Понимаешь, было темно, плохо видно, но я все-таки узнал эти волосы. Других таких не сыщешь в целом свете. Узнал и лицо, хотя оно распухло и покрылось плесенью. Вместо шеи была какая-то каша, и Эдокси умерла, может быть, месяц тому назад. Но это была Эдокси. Верно тебе говорю. Да, это была та самая женщина, к которой я не смел приблизиться прежде. Знаешь, я смотрел на нее только издали и ни разу не решился коснуться ее. Она была для меня как жемчужина. Она повсюду бегала, знаешь, бывала и в траншеях. Однажды она, верно, получила пулю, и, сраженная ею, затерялась бы навсегда, если бы не случай с земляными работами. Представляешь мое положение? Мне пришлось кое-как поддерживать ее одной рукой, а другой работать. Она же пыталась придавить меня своей тяжестью. Да, брат, она хотела меня поцеловать, а я не хотел. Это было страшно. Она как будто говорила: «Ты меня хотел, что ж, целуй». У нее на... Вот здесь был прикол, от букет цветов, он тоже вонял, как труп какого-то зверька. Я вынужден был взять ее на руки и осторожно повернуться, чтобы сбросить ее по ту сторону насыпи. Было так тесно, что я невольно изо всех сил прижал ее к груди, как прижал бы живую, если бы она только пожелала. Потом я полчаса отряхивался от этого прикосновения и запаха, которым она обдала меня против моей, да и против своей воли. Эх, хорошо еще, что я устал, как собака. Он ложится на живот, сжимает кулаки и засыпает, уткнувшись носом в землю, измученный мыслями о любви и тлении.